«Это грабеж», — недовольно бурчал Илья, просматривая контракт. «В прошлый раз каждый более-менее ценный жучиный истребитель они брали по 400 тысяч. А сейчас за 22 таких нам выплатили меньше 5 миллионов». «Ну а что ты хотел? Этого добра сейчас навалом. Рынок обвалился. Хорошо платят сейчас только за эксклюзив. Вон, у них несколько больших кораблей появилось. Насколько я понял, ученые на станции мучают живых жуков». «С чего ты взял?» «Когда покидали это место, мы со стариком Нульгом попробовали посмотреть, чем ученые занимаются. Так вот, практически вся станция защищена от таких любопытных. А в тех модулях, что отдельно, как минимум десяток сильных псионов». «Так они что, докопались до принципа действия жучиного гипердвигателя?» — удивился товарищ. «Вряд ли», — ответил Алекс. «Знаю, что ученым удалось вырастить аналог этих организмов. Я отправил сообщение, что хотел бы прикупить немножко. Однако ответа так и не получил. Появилась идея вломиться в их сети, порыться там. Однако тень сообщила, что шансы на успех невелики, а проблем можно отхватить много. На станцию нас пускать не собираются, а отсюда ничего не сделать». Чим-то быстро нашла в продаже 4 больших модуля Тулгри-Н, предназначенных для замены отделяемых грузовых ячеек. Компания-продавец забирала их за 500 000 за каждую, что являлось вполне адекватной ценой. В итоге покупка облегчила счет на 14 миллионов. Корабль взял курс на станцию компании Ар-Унгри, которая находилась на орбите планеты Дишар. Там же обнаружились отметки соединения корпорации Гакора, глава которой собирался принять участие в намечающемся рейде. Алекс отправил Анару Гуни короткое сообщение, в котором пообещал в скором времени раскрыть план операции. Землянин отметил, что наемник успел избавиться от старого корабля, поменяв его на арварский ударный носитель под названием Норгох. Вскоре безграничные возможности сблизился с большой пустотной платформой, своей формой похожей на изъеденный червями огромный кирпич. Буксиры забрали пустые грузовые ячейки, притащив взамен угловатые модули доки. Похоже, пару срезали с одного корабля, поскольку на черных бронированных створках виднелись непонятные обозначения в виде иероглифов. Со своего места в рубке Алекс отправил дроидов-диагностов, которые шустро проверили две покупки. С остальными в это время разобрались наемный специалист и Адиль. Установку первого модуля дока глава корпорации доверил Джакришу, и тот не подкачал. Хотя на борту имелись силовые манипуляторы, с этой операцией мог бы справиться и новичок. Проконтролировав ход работ, Алекс довольно улыбнулся. Здесь подчиненные справятся сами. Чим-то подготовил отчет по состоянию дел в корпорации, после чего Алекс отправил его директорам, уведомив, что собрание состоится через час.